Глава 7. Ева. Утром меня будет умопомрачительный запах жареного хлеба и свежесваренного кофе. Обожаю. Этот запах сразу пробуждает, дарит тепло и уют. Я подтягиваюсь в кровати Андрея одна. Самого его в спальне не видно. Очевидно, что именно он хозяйничает на кухне. Чего-чего? А готовить Андрей может и не отлынивает от этого дела, как некоторые мужчины. Вот еще один плюсик ему в карму. Сама я свое отготовила во время брака с Игорем. Больше не собираюсь кухарить ни для одного мужчины в жизни. Пусть они мне готовят, а я так и быть буду дегустировать их стряпню. Нащупываю халатик, иду в ванную, примыкающую к хозяйской спальне. Делаю все гигиенические процедуры. Переодеваюсь в привезенный теплый спортивный костюм. За ночь сильно похолодало. Макияж с утра наносить не хочется. И вообще, для кого мне краситься? Андрей меня видел во всяких ситуациях. А для Игоря? Да пошел он. Вот для него я бы даже зубы чистить не стала. Но зубы я чищу не для кого-то, а для себя. Так что... Даже без косметики и макияжа я выгляжу хорошо. У меня нет отеков, кожа ровная, гладкая, светящаяся изнутри. У меня незаметный макияж межреснички и натуральное наращивание ресниц. На губах блестит бальзам. Волосы свернула и заколола крабиком. Смотрю на себя в зеркало. Красавица! И красиво, и по-домашнему мило, и уютно. Выхожу из спальни. А Игорь... На кухне даже не стесняется выражений. «Я не понял, Андрей. Ты чё, кухаришь? Чё, баба твоя в кровати прохлаждается, а ты со сковородкой как олень? Приди в себя!» — рычит на него Андрей. «Выбирай выражение, а то рожу разобью». «Ева. Без второго глаза останешься. Мне нравится, как Андрей заступается за меня». Притаиваюсь за дверью и слушаю занимательный диалог далее. «Не, брат, ну правда!» Все никак не оклемается Игорь. «Ну где это видано, чтобы баба дрыхла в выходной с утра пораньше, а мужик ее обязанности исполнял?» «А где написано, что это обязанность бабы у плиты стоять?» Уточняет Андрей. «И что за грубое выражение такое «баба»?» Есть слова «женщина», «девушка». Пользуйся. Молодец, Андрей. Еще один плюсик тебе в карму. Ты сейчас говоришь от чистого сердца, а не для того, чтобы заработать в моих глазах плюсы. Ведь ты даже не знаешь, что я подслушиваю. Ты понял, что я хочу сказать? Насупленно отвечает Игорь. Бабы сейчас охренели в край. Вот у меня все бабы мне готовили, включая Еву, между прочим. С кем сейчас Ева? Насмешливо интересуется Андрей. Ты не уберег ее, а теперь мне досталась богиня. Богиня. Я уже второй раз слышу из уст Андрея, как он меня называет. И это не может не льстить моему женскому самолюбию. Да я ее сам бросил. Бравирует Игорь. И это неправда. От Игоря ушла именно я, как только узнала о его изменах. Сколько мне понадобилось мужества, чтобы уйти с младенцем на руках от мужа-изменника, одному Богу известно. «Ну, идиот же ты, что бросил такую женщину!» Ухмыляется Андрей. «Хотя, с другой стороны, мне теперь досталась самая лучшая женщина в мире». «Сам ты идиот, Андрей! К тому же молодой! Она ездит на тебя, а ты рад шею подставлять!» «У нее нет никакого меркантильного интереса ко мне», – парирует Андрей. «А забочусь я о ней исключительно потому, что хочу, потому что люблю. Мне приятно приносить ей кофе в постель, мне приятно готовить для нее». «И что, всю жизнь готовить будешь?» – хмыкает Игорь. «Надо будет. Буду. И потом есть рестораны, кафе, доставка, повар. Как-то ты узко и стереотипно мыслишь, Игорь. Вроде не такой старый, а установки у тебя, как у старого деда. «Да, именно. Андрей все правильно подметил». «Да, Ева, конечно, сильно изменилась», — продолжает умничать Игорь. «Я ее даже сначала не узнал. Раньше она была мышью». Я вздрагиваю. Глаза наливаются яростью. Ненавижу это прозвище. Оно триггерит меня, как быка красная тряпка. А может, и похуже. «В смысле?» — уточняет Андрей. «В прямом!» — хорохорится Игорь. «Она была серой мышью. А теперь смотри, как расцвела. Прямо...» Игорь задумывается. «Прямо я бы, может быть, сам на нее сейчас клюнул». Клюнул бы он. Раньше я бы прыгал до потолка таких слов Игоря, а сейчас нахрен мне мой бывший муж не сдался. «Остынь», — осаждает его Андрей. «Вот и подумай, почему девушка рядом с тобой была серой мышью, а как рассталась с тобой, так и похорошела. Подумай об этом, Игорь, крепко подумай. Может, ты как-то не так ведешь себя?» Какой все-таки Андрей разумный. Несмотря на то, что он моложе Игоря, но мозгов у него явно поболее. Четвертый плюсик в его карму. «Ты тоже подумай, Андрей, и не позволяй Еве превращать тебя в тряпку и вытирать об тебя ноги». Никак не уймется Игорь. «Игорь, а ты раскинь мозгами и осознай простую вещь. Как ты к людям относишься, так и они к тебе. Ты вытираешь о женщин ноги. Ты весь такой брутальный, крутой. Готовка не твое и прочая стереотипная херня. Но сейчас ты один. С фингалом под глазом. Скорее всего, последняя женщина от тебя ушла, потому что поняла, как ты относишься к ней. И эту ночь ты провел бухой под забором. И если бы Ева тебя каким-то чудом не заметила, ты бы к утру околел. Нет, спасибо. Я повторять такой пример не хочу. Лучше я буду заботиться о любимой женщине, готовить ей, приносить завтрак в постель и носить на руках. И ночи проводить с ней в тепле и комфорте. Улавливаешь мысль? Мысль типичного куколды, фыркает Игорь. Нет, ну какой мудак, а? Чего он вообще добивается? «Ну, ты же у нас не куколд», — усмехается Андрей. «Ты просто иди, в зеркало на себя посмотри. Весь отекший, склоченный, грязный, с фингалом под глазом. От тебя перегаром воняет за километр. И ты еще сидишь, меня тут жизни учишь. Извини, но ты не лучший учитель и не лучший пример для подражания. Это ты сейчас еще более-менее живешь. А пройдет несколько лет подобной жизни, и ты просто сопьешься под забором. Или тебя заберут с инфарктом с рабочего места. Увы, но по статистике и в большинстве случаев мужчина без женщины долго не живет». Боже, какой Андрей разумный. Даже если я не выйду за него замуж, Господи, огромное спасибо, что такие мужчины вообще существуют. «Да ты тоже не лучше!» Никак не угомонится Игорь. «Нашел себе разведенку с прицепом, не первой свежести, и радуешься!» «Ах ты ж козел вонючий! Рука моя автоматически тянется к вазе! А, это я с прицепом!» «Ну, конечно! У мужика-то при разводе прицеп автоматически отцепляется, и мужик снова молодец, свободный!» Нет у него никаких обязательств. Ага, совести нет у таких мужчин. Ни стыда, ни совести. «Это ты о Еве?» — уточняет Андрей. «Ну да, РСП. Не слышал такой термин?» «Слышал», — отвечает Андрей. «Так недалекие мужики называют разведенных женщин с детьми. Это ты своего сына прицепом только что назвал? Я правильно понял?» Игорь умолкает, задумывается. «Ага, неловко вышло, правда? А еще если детей обзывать прицепами, то однажды можно также обозвать своего сына. Я же говорю, ни стыда, ни совести. «Ну, что молчишь?» — уточняет Андрей. «Я женюсь на Еве, и у меня будет жена и сын. Прицепов никаких не будет. А у тебя ни жены, ни сына. Ты сам прицеп, Игорь. Кому ты нужен будешь на старости лет? Сыну, которого ты только что обозвал, сомневаюсь». Как хорошо, что Егорка все еще спит наверху и не слышит этого позорного ужаса, что говорит его папаша. «А где, кстати, мой сын?» — вдруг доходит до Игоря. «С добрым утром, Игорь. Наконец, в этом потоке дерьма, что ты изливал на меня сегодняшним утром, ты вспомнил о сыне. Вернее, Андрей тебе напомнил. Иначе отец года даже за все эти дни не поинтересовался бы собственным ребенком, которого не видел в последние 10 лет. «Это ты только сейчас про Егорку вспомнил?» Тоже в полном шоке Андрей. «Так где мой сын? Эта мышь серая оставила его одного?» «О, придурок! А ничего тот факт, что ты его оставил на 10 лет, а? А, ну да, тебе можно. Схера ли только? Да, я злая. Я очень зла на бывшего мужа». «Ева заботливая мать, и она не оставляла Егорку, в отличие от тебя», — читает мои мысли Андрей. «Мы даже мыслим с ним одинаково, но плюсик я ему тут ставить не буду, потому что так бы подумал любой здравомыслящий человек». «И где мой сын?» «Ты его видел вчера», — хмыкает Андрей. «Это он тебе воланчиком глаз подбил». «Что?» — вскрикивает Игорь. «Это был Егор?» «С добрым утром, Игорь! С добрым утром!»